А что, если нам превратиться в воробьев и провести воскресенье по-человечески? Молодец, барон Кин! Здорово придумал! Только, может быть, лучше бабочек, а? Сказал тоже в бабочек. Бабочки-то насекомые, а воробьи как-никак птицы. Ну, ладно. Давай превращаться, пока Мишки нет. Превращению человека в воробья приготовились. Повторяй за мной. Начали. Я хочу учиться, хочу быть птицей. Я уверен, без забот воробей живет. Вот я превращаюсь в воробья. Наверное, наш любимый с детства Баранкин что-то понял про то, что все-таки стоит оставаться человеком. Но этого так до конца и не смогли понять то ли мы все, забывшие про Баранкина, то ли герои гротескных фантазий Йоргоса Лантимоса, современного греческого режиссера, который 6 лет назад больно стукнул всех фильмом «Клык», номинированным на «Оскар», а теперь собрал целый урожай в Каннах, теперь это в прошлом году, включая главный приз жюри и приз зрительских симпатий с фильмом «Лобстер». И это, конечно, один из самых странных, самых многозначных и, честное слово, наверное, самый незабываемый фильм, по крайней мере, прошлого года. Я не знаю, смотрели ли вы этот фильм. Мне, к сожалению, все равно придется, наверное, как-то попытаться сделать неблагодарное дело и его пересказать. Итак, мы находимся в некотором мире, который чем-то именно до безумия, до зубной боли напоминает наш. На самом деле в этом мире есть город, и в этом городе живут люди, которые не могут оставаться одиночками. Они по правилам, по законам жизни этого города должны обязательно спариться, ну, простите меня за это слово, именно спариться, найти себе пару, поскольку одиночки, люди, живущие одни, находятся вне закона. Если ты некоторое время, если от тебя ушла жена, как от главного героя фильма Дэвида, полнеющего мужчины лет под 40, Колин Фаррелл обзавелся для этой роли лишними 20 килограммами, как бы остаетесь больше месяца в одиночестве, то тогда к вам подходит полиция и настойчиво отправляет вас в некий санаторий, в котором вы имеете выбор. Либо вы должны найти себе новую пару из числа постояльцев этого санатория, либо превратиться в заранее выбранное вами животное в специальной комнате трансформации. Что там происходит, никто не знает. И вообще очень сомнительно, превращаются ли там люди действительно в животных, поскольку среди, как бы это сказать, пациентов, наверное, санатория, вот этих самых одиночек, ходят слухи о том, что буквально все органы тел в этой комнате отправляются для пересадок, для другого нужного использования. Что же там превращается в животное, в конце концов, непонятно, но животные из этой комнаты действительно проявляются. Отель затерян в огромном лесу, этакий, знаете, вывернутый наизнанку отель, в котором разбиваются сердца. За 45 дней нужно найти себе пару. Есть строгие нерушимые заповеди в этом отеле. Нельзя мастурбировать, нельзя лгать и притворяться. Поэтому, наверное, лгут и притворяются там все. Для того, чтобы найти себе пару, нужно найти что-то объединяющее. Объединяющим может быть почему-то все время является скорее какой-то дефект. Общая хромота, носовое кровотечение, ну, может быть и взаимная любовь обоих к цитрусовым. На общих вечерних сборищах лысый дядечка, похожий чем-то на Евгения Моргунова, бархатным баритончиком мурлычет Ника Киева. Услужливые горничные ежедневно навещают мужчин и добросовестно трутся о них попами, чтобы те были возбуждены, поскольку на штаны вешают замки, потому что чтобы невозможно было мастурбировать. Очень сильно стимулирует в поисках пары. А гвоздь программы – это периодические рейды в лес для охоты на живущих в лесах других людей. Ну, их не убивают, их усыпляют для того, чтобы доставить в санаторий и превратить в животных. Один человек-трофей такой прибавляет в копилку везунчика лишний день жизни. И есть героиня, ее зовут Равнодушная. У них вообще только клички. Только главный герой имеет имя. Как бы имена почти отсутствуют. В конце концов, главный герой сбегает в лес, потому что он пытается спариться с этой дамой, которую зовут Равнодушная, пытается изображать себя совсем равнодушным. Но в результате, как бы, она убивает собаку, которую он привел с собой в санаторий. А собака эта была его братом, который тоже когда-то остался один. И он видит расчлененный в ее ванне труп этой собаки брата и забегает в лес. И там натыкается на прямо противоположное общество, но общество одиночек. Оно противоположно обществу санатория, потому что в этом обществе любить нельзя, разумеется, если в санатории требуется, чтобы вы обнаружили какую-то общность друг с другом, то в обществе одиночек никакой общности, никаких чувств, никаких поцелуев, никакого, уж упаси Господи, секса быть не может. За это предусмотрены свои кровавые наказания. Например, кровавый поцелуй, когда людям отрезают губы, если они вдруг поцеловались. И кровавый взгляд, когда ослепляют за обмен влюбленными взглядами. Они даже не могут друг с другом танцевать. Каждый из них топчется сам с собою под свои какие-то наушники и плееры. Ужасно напоминаю современных молодых людей с гаджетами в метро. Как бы и все, и третьего не дано. С одной стороны санаторий и город, а с другой стороны вот этот самый лес с его одиночками. Они как две стороны одной медали. Вот, собственно, и все, потому что конец фильма остается открытым. Ну, может быть, мы поговорим о нем чуть позже. Вот что сказала наша замечательная слушательница Ефросинья Иосифовна. Добрый вечер. Что же касается фильма, то мне хотелось сказать, что антиутопии будут очень модным явлением. А почему, хотелось бы понять. Фильм я смотрела с содроганием и с отвращением, потому что это люди, которые совершенно бесчувственны и совершенно беспомощны, бессознательны, загнаны в тюрьмы. Одна тюрьма – город, где нельзя быть одному, а люди все равно не умеют любить. А другая тюрьма – лес, где нельзя любить. И люди говорят, говорят, говорят, чтобы за словом, за говорением так видно, что внутри-то почти ничего нет, не живые. И даже не люди, а фишки какие-то, которыми все манипулируют. Не горячие, не холодные, а тепло-хладные какие-то люди. 495-956-1514. Постоянный телефон прямых эфиров Радио России. Программа «Серебряные нити» тоже. А вот Ефросинья Иосифовна вспоминает апокалипсис. Это оттуда слова «если ты не холоден и не горяч». «Если ты не холоден и не горяч, но тепл, изблюю тебя из уст своих». И мне кажется, что этот фильм действительно противно смотреть. Противно, потому что ты в нем вдруг узнаешь какие-то противные стороны окружающего тебя мира и самого себя. Этакий апокалипсис, простите, апокалипсис, да, который устраивают себе сами люди, сами, в действительности без особого участия власти. Ну, разве в нашем мире молодые люди не ищут себе пару попроще и не пытаются как-то так найти какое-то элементарное сходство? Иногда мне кажется, что герои фильма общаются где-то в социальных сетях интернета, как будто они не ощущают друг друга, а словами обмениваются, переписываются, как будто между ними какая-то стена. Может быть, это и есть тот подлинный конец света, потому что свет кончается вместе с человеческой душой. Και τέλος κι αρχή. Ποτέ, ποτέ κανένα στόμα δεν το βρε και δεν το πε ακόμα. Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη? Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό που σε κάνει να δες το σκοπό? Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Серебряные нити. В конце концов, для современного общества, для того, чтобы заслужить одобрение и признание, обязательно нужна нормальная семья. Я не нас имею в виду, я имею в виду весь мир. Даже если внутри этой семьи все ненормально, то все равно для политика самое главное, правда, сохранять пристойный внешний вид. Ну а что? В любой компании мы стремимся выбрать себе партнера по принципу «он как я», найти что-то общее, это значит, что мы в другом человеке ищем, в конце концов, себя любимого. И все эти фальшивые наши встречи вместо живого общения в социальных сетях. Ну и, в конце концов, разве нет? Разве, когда мы ищем такого же, как я, мы не ищем в каждом встречном себя? Не его, а себя. Может быть, это и есть начало того самого апокалипсиса. Вообще, вряд ли, конечно, со мной согласятся критики, но некая такая внутренняя библейская идея, мне кажется, во всем этом вообще существует, по той простой причине, что вот если вы задумаетесь над фильмом, то, может быть, почувствуете это. Книга «Бытия», Ветхий Завет, 2 глава, стих 18. «И сказал Господь Бог: нехорошо быть человеку одному. Сотворим ему помощника, соответственного ему». Я бы сказал, что вот из этой рекомендации Бога или его размышления из Ветхого Завета есть одна странная такая вещь. Вот стоит эту мысль «нехорошо» превратить в закон, как он тут же начинает уродовать человеческую душу, поскольку мысль, благодать, чувство действуют изнутри, а закон снаружи. О чем фильм «Лобстер»? Ну, о том, что однажды сказал Господь Бог: нехорошо человеку быть одному. И люди взяли и сделали это главным законом, законом своей жизни, внешней жизни, общества, государства. Вот, собственно, и все. Между прочим, после этого в книге «Бытия» Бог создал животных полевых и птиц небесных и привел их к человеку. Наверное, это вот эта странная завязка на один из самых древних мифов или одну из самых древних человеческих мечтаний об оборотнях, о превращении человека в животного, которыми полны метаморфозы Овидия. Мы рождены, чтобы сказку сделать былью. Вот в этой ситуации люди из сказки делают быль, превращают миф о трансформации в закон, в установление, в юридическое правило. И вдруг, боже мой, начинают исчезать души. Ровно от этого. Кто знает. А может быть, я не прав. Вот что сказала наша слушательница Дарья. Для меня фильм «Лобстер» никакая не антиутопия, а самая настоящая реальность. Это сатирическое сочинение Йорка Салантимуса на тему нашей с вами жизни. Всякая сатира, особенно если она нацелена на тебя, неприятна на вкус. Поэтому этот фильм очень сложно смотреть. Проще назвать его чернухой, на том успокоиться. На мой взгляд, центральная тема фильма – это попытка вскрытия мифологемы стереотипов любви. На чем основана близость между людьми? На общности интересов? Мы хотим найти в другом отголоски своих чувств, эмоций, мыслей, стремлений? Если на эти вопросы я отвечу «нет», то я частично солгу. Вот и герои фильма хотят нащупать эту общность через внешний мир, через привычки, физиологию, вкусы. Это нам очень всем знакомо. Как часто мы небрежно бросаем в быту, что у нас с тобой может быть общего? Или же у нас не осталось ничего общего? Еще одна мифологема любви, показанная в фильме, это вопрос жертвы. Нужна ли любви жертва? Жертва главного героя абсурдна по своей сути. Но с какой легкостью он ее предлагает, и с какой легкостью, может, даже еще большей, эту жертву принимает его партнерша. Выколол ли главный герой себе глаза, я не знаю, но думаю, что никакого хэппи-энда не было. Ведь на протяжении всего фильма повествование ведется от лица главной героини, и еще в прошедшем времени. Фильм посредством парадокса и абсурда очень точно изображает реальность, в которой мы с вами живем. По сюжету мир разделился на парников и одиночек. Парники доминируют. Официальная власть, как ей положено, отстреливает мятежников-одиночек. А одиночки, как им положено, устраивают провокации парникам и саботируют систему. В общем, это реальная ситуация нашей жизни. Или, например, главный герой хочет стать лобстером, потому что, как он говорит, лобстер живет более 100 лет, сексуально активен на протяжении жизни, и у него голубая кровь. Очень узнаваемое желание современной культуры, которое в избытке транслируется через СМИ и медиа. Нужно быть не как все, и чтобы жилось долго, без забот, было много комфортно и сексуальных приятностей. Или еще одна зарисовка. Одиночки на привале сидят вместе, но каждый уткнулся в свои развлечения. Кто в книге, кто в шахматы для одного, кто в плеер. Очень знакомая на всем картина любого публичного места. Куда ни приди, все уткнулись в гаджеты. И даже те, кто пришел по арбе. Раньше меня это как-то смешило, теперь даже не удивляет. Так где же выход? Где правильное решение? Можно притвориться и комфортно, безопасно существовать в рамках семьи, общного союза, в котором тебя понимают, в кавычках, конечно. Можно скрываться в лесах, изо всех сил стараясь не попасть в радиус действия радара парной диктатуры. Но особой разницы в этом нет. Мне вспомнилось высказывание известного психиатра Ирвина Елома. Он писал: «Сколь бы мы ни были близки к кому-то, между нами всегда остается последняя непреодолимая пропасть. Каждый из нас в одиночестве приходит в мир и в одиночестве должен его покинуть». Лично мне все больше и больше начинает казаться, что нам гораздо проще и удобнее найти контакт с Богом, Вселенной, космосом, неземными цивилизациями, призраками, предками, искусством, в общем, с чем угодно, только не с конкретным живым человеком, который стоит перед тобой и всегда говорит «нет» твоим желаниям, ожиданиям и проекциям. И вот ведь удивительная штука какая. Ну, эта аллюзия стала общим местом критики. Ну, действительно, включаешь один из каналов отечественного телевидения и смотришь «Дом-2». Ну, чем, правда, задача этих игрищ отличается от задачи отеля в «Лобстере»? Ну, вот они все время находят что-то общее, потом сбегаются, разбегаются, в сущности. А сколько людей регулярно смотрит это шоу из своего собственного одиночества? Может быть, поэтому действительно так трудно смотреть этот фильм? Все время узнаешь себя. С одной стороны, вот это самое принудительное отсутствие чувств в поисках общности, без всякой способности к тому, о чем мы в последнее время так много говорили, к близости, к нежности, к любви. А с другой стороны, мир наших детей-одиночек, которые принципиально танцуют сами с собой и категорически отказываются от любых связей. Почему? Да потому что они слишком сложны. Вот что сказала мой соавтор Ирина. Как провести последний вечер перед превращением в животное? Хозяйка отеля советует сделать то, что нельзя будет сделать, став животным. Почитать книгу, посмотреть фильм, послушать музыку. Но зачем все это, если это только для себя? Если через некоторое время все это нельзя будет вспомнить, обо всем этом нельзя будет рассказать другим? Чем жизнь героя фильма отличается от жизни животных, которых они выбирают? Похоже, что ничем. Они, кто как может, борются за свое существование в той среде, которая существует вокруг них. Партнеров они выбирают по каким-то внешним признакам. Хромота, кровоточащие носы, бесчувствие, близорукость. Чем такой поиск партнера отличается от поиска животных? По запаху, например, или оперению. Ничего человеческого в этом обществе уже нет. Только ради сохранения привычного комфорта и подбираются пары. А иначе будет нарушен внутренний сон души. И животные инстинкты вылезут наружу, как компенсация внутренней пустоты. Лобстер. У него твердый панцирь, нежное мясо. И все герои фильма – лобстеры. Твердый панцирь чувственной отчужденности толстой коркой покрыл душу, не позволяя ей ни расти, ни развиваться, ни страдать от раны боли, ни покрываться шрамами. Для защиты этой внутренней изнеженности еще остались клешни. ружья с транквилизаторами. Поймать и обездвижить первым, чтобы успеть воплотить свою волю над пойманным. Иначе поймают и съедят тебя. В отеле вообще нет никакого искусства. Здесь мифы становятся внешней реальностью. Есть только какие-то песенки, и вместо театральных представлений горничные демонстрируют, как хорошо кушать вдвоем, а то одиночка во время еды может подавиться, и некому будет стукнуть по спине. Не буду рассказывать о потрясающих сценах, может быть, посмотрите. Вот одна из мелодий, которую поют в отеле. Day I saw her, I knew she was the one. She stared in my eyes and smiled. Her lips were the color of the roses that grew down the river, all bloody and wild. When he knocked on my door and entered the room, my trembling subsided in his sure embrace. He would be my first man. And with a careful hand, he wiped out the tears that ran down my face. They call me the Wild Rose, but my name's Eliza Day. Why they call me that, I do not know. For my name was Eliza Day. On the second day I brought her a flower. She's more beautiful than any woman I've seen. I said, do you know where the wild roses grow? So sweet and scarlet and free. On the second day he came with a single red rose. He said, give me your loss and your sorrow. I nodded my head as I lay on the bed. If I show you the roses, will you follow? They call me the Wild Rose. Серебряные нити. Жители отеля, пытаясь выжить и продлить себе жизнь перед превращением в животное, выезжают охотиться на одиночек, живущих в лесу. Одиночки им в отместку совершают набеги на отель, в котором доказывают обитателям, что те лгут друг другу. И на самом деле они все так же одиноки. И все здесь подчинено одной цели, исключительно борьбе за выживание. И в лесу, и в отеле, и в городе, по всей видимости, тоже. И вот когда вот эта самая борьба за выживание становится самым главным в человеческой жизни, превращается в некоторый закон, начинает, как сказала Даша Ефросинья Иосифовна в самом начале передачи, входить в моду антиутопии типа «Лобстера». Почему? Да потому что вся наша жизнь сводится к тому, что мы пытаемся городить одну утопию на другую. Мы жили в обществе утопии, я имею в виду социализм. Теперь таких утопий стало огромное множество, они покупаются и продаются, потому что вместо чувств этой жизнью руководит какой-то набор внешних правил. Что правильно, что неправильно. Как должно быть? Как сделать так, чтобы простейшим способом прийти к счастью? А счастье, оно вот очень хорошо показано Лантимосом, потому что это счастье, простые, комфортные развлечения пары. Ну, как бы вот вместе ходить в супермаркет, может быть, даже играть в четыре руки. Но чтобы все было просто, чтобы не задумываться и следовать набору каких-то внешних правил, в которые в том числе превращается и религия тоже, и аллюзия на Библию вовсе не случайно. Очень многие у нас в церковь приходят для того, чтобы получить вот такую схему поведения, набор правил, а вовсе не какие-то чувства, не какое-то свое личное взаимодействие с Богом. И вообще, где он кончается, этот набор правил поведения, и начинается подлинное чувство. Умеем ли мы этому научить своих детей? Умеем ли, знаем ли мы это сами? Вот ведь о чем неприятное кино. Вот что сказала наша замечательная Галина из Одессы. Здравствуйте. «Лобстер». Сложный фильм. Мне кажется, это название фильма не про выбор животного главным героем. Они там все лобстеры с непробиваемыми панцирями, под которыми нежные внутренности. Фильм начинается именно с такого лобстера. Женщина убивает ослика. Закрыться, иметь панцирь, чтобы не чувствовать боли, переживаний, не переживать, не проживать. Это, можно сказать, жить так, чтобы не чувствовать жизни, своей внутренней жизни. Жить только оболочкой, как обитатели отеля. А вот насчет главного героя, это пока только его заявка. Он хочет стать лобстером. Он хочет иметь панцирь. У меня создалось впечатление, что герой Фаррелла читал внутри себя как мантру: «Я ничего не чувствую, я ничего не чувствую». Но благодаря убийству собаки, его брата в прошлом, ничего не чувствующей женщиной, у него это не получается. Боль и слезы возвращают его к жизни. Он сбегает из отеля и попадает в лагерь одиночек. Два различных лагеря. Парные и одиночки. Различные внешне, однако внутренне очень схожие. Схожие своим запретом на внутренние чувства и на выражение этих чувств. Однако, если человек не выражает своих чувств, то со временем он, в общем-то, и перестает чувствовать. И тогда чувства он будет испытывать лишь те, которые ему прикажут испытывать вышестоящие. Любая власть, будь то власть над многими людьми или над одним человеком, стремится к этому. Нельзя оставить свои личные вещи. Вам все дадут. Полуразмерных нет. Нельзя испытывать свои чувства. Только те, что диктуются властью. Тесно ли вам будет, либо просторно. Одинаково неудобно, так как это не ваш размер. В общем-то, это всегда так. Правила системы никогда не учитывают полуразмеров. Ни власти, ни системе не нужна индивидуальность. Индивидуальность нужна любви. Но пары провозглашают отнюдь не любовь, внутреннее чувство, но пару, как внешнюю идентичность. Все расписано, за людьми всегда следят. Внутренний мир человека, его интимный мир, интимное пространство убивается. А что же одиночки? А все то же, что и пары, только правила другие. Под страхом наказания, кровавый поцелуй и другие. Нельзя проявлять свои чувства к другому. Их вообще нельзя испытывать. Как только становишься членом общества одиночек, сразу копай себе могилу. Живя и удовлетворяя только свои потребности, человек, в общем-то, начинает путь в сторону смерти себя как человека. В мире одиночек нечего рассчитывать на помощь, и сам ты не имеешь права оказывать помощь. Но когда Фаррелл попадает в трудную ситуацию, его спасает Рэйчел Вайтс. Между ними возникают чувства. Придумала ли Рэйчел себе Фаррелла? Вспомните описание эпизода, когда он ей принес кроликов. Такая забота по ее описанию, приготовил их, как она любит. А на самом же деле он принес только тушки. А может быть, она почувствовала, что в нем это есть. Но чувства здесь запрещены, и безжалостный лидер-одиночек Леа Сейду придумывает дикий способ, чтобы любовников разлучить. Она ослепляет Рэйчел. Глаза – это тоже не случайно. Думается мне, что Леа чувствует себя теперь неполноценной рядом с Рэйчел. У Рэйчел обострились или проявилось другое чувство, чувство жизни, что ли. Появилась любовь к мужчине. Это забрать нельзя, но тогда можно забрать другое – зрение. Что-то типа «ты смеешь любить и испытывать счастье, не видишь, как этот мир плох и жесток, так не видь его по-настоящему». Фаррелл узнает о том, что произошло, и принимает решение сбежать с Рэйчел в город. Там, в кафе, он собирается лишить зрения и себя. Смог ли он? Он думал, что это гораздо труднее – делать вид, что у тебя есть чувства, когда их нет, чем делать вид, что у тебя нет чувств, когда они есть. Выбор? В любом случае, это выбор не соответствовать себе подлинному. Это выбор делать вид. Можно сказать, даже делать вид, что живешь. А когда человек не пытается распознать свои чувства, то его внутренним делом становится пустота. Заметим, кстати, что у большинства людей в фильме нет даже имен. Там, где главного героя Дэвида заставляют любить, он никак не может найти любовь. Это невозможно в принудительном порядке. Может быть, поэтому его тянет к равнодушной садистке, жительнице отеля, которая за счет своих убийств, я не помню точно, что-то, по-моему, 145 дней или 180 дней у нее осталось впереди жить в этом отеле. К нему в автобусе по дороге на охоту подсаживается девушка, которая говорит, что она покончит с собой, и предлагает ему множество всяких общностей. И рассказывает о том, что она больше не может так жить, ей нужна близость. На что он отвечает: «Я ничем не могу тебе помочь». Хотя, казалось бы, она передает печенье его любимой собаке, а он подсаживается к равнодушной и изображает себя равнодушным. Может быть, потому что так легче. Когда его перестают заставлять спариваться или любить, когда любовь или близость оказывается под полным запретом, она, разумеется, просыпается. Но, если честно, мне не думается, что чувства, вспыхнувшие между Рэйчел и Дэвидом, можно назвать любовью. Нет, они, наверное, что-то почувствовали. Но они, увы, и это самое страшное, они не умеют, они перестали понимать, что это такое, что должно отозваться внутри. Они ищут сходства. И, наверное, им, как царю Эдипу, действительно нужно побыть внутри себя, наедине с собой, чтобы различить свои чувства, как различал их внутри себя великий слепец Гомер. Нужно закрыть глаза. И Рэйчел ослепляет предводительница одиночек, потому что та изволила полюбить мужчину. А все остальное Лантимос называет открытым концом. Просто гаснет свет, и мы не знаем, выколол в ответ, принес ли жертву Дэвид или нет. Как хотите, так и догадываетесь. И это даже интересно. Но все-таки нам действительно нужно учиться любить, чтобы не превратиться в лобстеров, потому что мне это кажется наиболее вероятным вариантом апокалипсиса. Спасибо всем большое, спокойной ночи. Τον καιρό που μ' αγαπούσες, με ρωτάς ένα πρωί. Στην κουβέντα μας επάνω, τι είναι άραγε η ζωή. Τότε γύρισα και σου είπα, για άλλους είναι το κρασί, για άλλους δόξα, για άλλους πλούτη, μα για μένα είσαι εσύ. Για άλλους δόξα, για να σου μα για μένα είσαι εσύ. Τώρα που άλλαξε η καρδιά σου και έναν άλλον αγαπά, απορείς μου λένε ακόμα η δική μου πως χτυπά. Μήπως τάχα σαν και εμένα δεν είναι άνθρωποι πολλοί, από μέσα πεθαμένοι και απ' έξω ζωντανοί. Από μέσα πεθαμένοι και απ' έξω ζωντανοί. Τον καιρό που μ' αγαπούσες με ρωτάς ένα πρωί στην κουβέντα μας επάνω τι είναι άραγε η ζωή. Τότε γύρισα και σου είπα για άλλους είναι το κρασί, για άλλους ο δόξας.